Глава 39. Зачистка тыла. Штурм начался как-то буднично, словно бы мы собирались не убить больше 4000 разумных за один день, а отправиться на очередной рабочий день в каком-нибудь офисе очередной торговой компании. Деловито, спокойно и без спешки. До определенного момента разведка клана Орда сообщила о прибытии на столичную планету сектора корабля с троицей забраков ситхов, мужчины и двух женщин, а также о посадке в том же космопорту личного транспортника Тора Веслы, щеголяющего одной из мандаларских реликвий, трофейный джедайский меч с черным клинком. Последним оказался никто иной, как сам Дарт Мол с некой пленницей, установить личность которой не удалось. Единственное, что смогли узнать агенты Скарда, она джедай. Этот факт стал сигналом к началу операции. Мы с Абиваном к этому времени уже находились в Кильдабе, вместе с отрядом бойцов из клана Форда, Дайр, Спар, Кадирейшиса. Суммарно в предстоящий бой не предстояло участвовать, примерно, 7000 воинов. И это только в столице, а, ведь, имеются и другие города. Вообще, все население планеты Мандалор едва ли превышает 4 миллиона разумных. Ведь, основная масса мандалорцев постоянно находится за пределами сектора. Еще 9 миллионов рассредоточены по планетам и орбитальным станциям, формально, находящимся под юрисдикцией здешней администрации. Реально же тут царит почти анархия. Большинство поселений контролируется теми или иными крупными кланами. Реальная власть герцогини Сатин Крайс весьма ограничена, и до начала активных боев распространялась исключительно на Кильдабе, а за пределами столицы зависела от настроения каждого отдельно взятого местного жителя. Принудить же кого-то к исполнению законов и указов было крайне проблематично просто в силу вооруженности жителей Мандалора, отличнейшей подготовки и возможности в любой момент попросту переехать в любое другое место. Орбитальные станции же являются скорее нейтральными территориями, которые охраняются и поддерживаются в рабочем состоянии совместными усилиями тех группировок, чьи лидеры входят в совет кланов. Собственно, только тем, кто, фактически, участвует в формировании общей казны для этих сооружений, доступна возможность посещать их, например, для обслуживания своих кораблей, сбыта трофеев или получения серьезного медицинского обслуживания. Начали. Отдал приказ мандалорцам Скард, а затем кивнул мне и Кеноби: «Начинайте идти». Сообщать Оби-Вану, что его бывший ученик немного не столь юн, как думает джедай, никто не стал. Более того, на текущий момент о моей настоящей личности известно весьма малому кругу лиц, и все они уведомлены о необходимости держать язык за зубами. Для большинства же все выглядит так, словно двое Итты решили расправиться с Дартитты, чем и воспользуются мандалорцы для расправы над дозором смерти. Кивнув главе клана Орда, я накачал тело силой, используя техники укрепления и ускорения, погрузился в боевой транс, схожий с центром бытия, и принялся за дело, стараясь еще на раннем этапе ликвидировать максимум сторонников Веслы. Телекинез, удушение, толчки, действуя на пределе скорости, но так, чтобы экономить собственные ресурсы. Я двигался к зданию космопорта, где сейчас ощущались ситхи и их пленница, джедай, сильная, и осознание того факта, что в плену у Дарта Мола находится Аньякура, оказалось шокирующим, благо я не потерял концентрации и продолжил истреблять своих противников. Какого хатта? Мелькнула у меня мысль, мало того, что она умудрилась попасть в плен, так еще и магистр, а еще всему ордену рассказывают о сдержанности и отказе от привязанностей. Только, уж не за этим ли она тогда явилась? Краем сознания я не только отмечал изменения обстановки вокруг, но и действия моих союзников. Оби-Ван оказался не столь результативен, как я, но тоже не отставал, следуя за мною по параллельной улице, где успевал славно пройтись по боевикам Веслы, которые уже не первую неделю как начали открыто расхаживать по Кильдабе. Следом за нами шла группа зачистки, объединенные силы нескольких кланов, что с начала гражданской войны в секторе, сплотились против дозора смерти и его хозяев. Пожар городских боев быстро распространялся вокруг. Взрывы, перестрелки и вспышки смертей, ощущаемые мной, заполнили город за считанные минуты. Тяжелая аура гнева, ярости, азарта схватки и ненависти, страха и боли, ужаса и отчаяния быстро накрыла столицу планеты. Она начала давить на разум, разжигая в его глубине уже почти забытое темное нечто, алчущее крови. Время странно растянулось. Путь до космопорта, жалкие 400 метров по прямой улице, показался мне невероятно долгим. Взмахи меча, броски телекинезом спидеров, отлетающие с громким скрежетом сминаемой брони и хрустом костей бойцы дозора смерти, отсеченные голубым лезвием конечности и головы, разрубленные тела. Мне приходилось сдерживаться, чтобы не начать использовать темные техники. На Кеноби мне уже плевать. Мандалорцы смогли сделать почти невозможное, использовать систему связи храма для того, чтобы устроить вызов от Кура, благодаря чему меня и смерть Обивана никто не сможет связать. Остальные переговоры с ним хакеры Скарда уже подчистили во всех базах республики. АСРБ. Камлинг Кеноби был выдан ему орденом и не имеет закладок в программном обеспечении от Республиканской службы безопасности. Однако имелась иная причина сдерживать себя. Анья Кура. Убивать ее в мои планы не входит. Во всяком случае, сейчас и сразу. Но стоит мне применить что-то из арсенала ситхов. Как магистр поймет, кто это сделал и какой окажется реакция темной женщины, неясно. Вполне возможно, учитывая слухи о ней, она не станет заострять на этом внимание, но, кто знает, что у нее на уме. В храме никто не задумывался о возможности беременности этой дамы. Однако, я даже на расстоянии смог понять это. Уж не ради сокрытия данного факта она вздумала во время войны покинуть храм, подумалось мне, если так, то у нее должны быть весьма серьезные причины организовывать все это. Впрочем, в лапы ситхов она, полагаю, попадать не собиралась. На мгновение, мне показалось, что я вновь стал собой прежним. И рядом не Кеноби, жаждущий моей смерти, а мой ученик, Малак. И сейчас галактика пылает не из-за Кайнеса и Сената, а от вторжения мандалорцев, что решили жестоко расправиться с республикой за ее попытки присоединить этот народ к себе. Скайуокер, что ты творишь? Вывел меня из этого состояния голос Скарда, когда я вырвал силой часть стены и бросил ее в группу мандалорцев из дозора смерти, что принялись стрелять в меня. Я в норме. Пришлось ответить мне. Надеюсь, сумев взять себя под контроль, я продолжил свой путь, ведь до цели осталось не так уж много. 30 метров. Между мной и зданием, где находятся темные одаренные, Торвис Слайкура остался лишь один блокпост. К нему мы с Кеноби подошли одновременно с разных сторон и также синхронно ударили по нему одной из недавно разрешенных Высшим Советом к изучению и применению техник. Ударная сфера. Не скажу, что эффективная штука, но в горячке боя, когда надо быстро разнести что-то массивное, пойдет. Впрочем, будь у меня возможность, предпочел бы вместо нее использовать одну из разновидностей силового шторма. Эффект тот же, затрат ресурсов меньше. Правда, создается он куда медленнее, но никто же не мешает начать этот процесс заранее. В любом случае, бойцам дозора смерти, что пытались по нам стрелять из своего укрытия, не помогли ни дюрабетон, ни станковый лучемет, ни брошенные кем-то из них термодетонаторы. Коробка блокпоста попросту сложилась под нашим синхронным ударом. В этот момент я ощутил от Обивана волну удовольствия и резкую вспышку темных энергий. Он уже падает. Мысленно усмехнулся я, идеально. Теперь важно, чтобы Обивана понесло прикурой, тогда я смогу его безнаказанно отправить в силу. На законных основаниях. Если, конечно, мол, не соизволит закончить начатое на Крестовсисе. И почему этот забрак его там не прикончил? За 9 лет ученичества мы с Обиваном, несмотря на все наши склоки, научились взаимодействовать в бою, что сейчас играло нам на руку. Используя давно отработанную во время агрессивных переговоров тактику, мы ворвались в холл здания космопорта. Я сразу же рванул в левую сторону от входа, а Кеноби в правую. В помещении находилось полтора десятка бойцов из клана Весла, четверо ситхов и сам Тор. Последний, вместо того, чтобы взяться за бластер, активировал меч и штурмовой щит, чем вызвал усмешки ситхов и еще больший гнев у Кеноби. Оби-Ван, к слову, уже вовсю наполнял творимые им техники тьмой, совершенно не заботясь о самоконтроле. Несмотря на весь свой опыт, мой бывший учитель выплескивал собственную силу так, словно бы ее у него океан. Опасная тактика. Тьма обманчива. Она может дать могущество, но оно будет временным. И как не разжигая в себе гнев, легко можно попросту перегореть, из-за чего наступит то, что все темные называют откатом, когда наступает состояние опустошенности и бессилия. В этот момент даже просто шевелиться – проблема. Что уж говорить о продолжении схватки. Итты, рявкнул Торвисла, какая? Договорить он не успел. Вслед за нами в холл ворвались мандалорцы, что шли следом, добивая уцелевших бойцов дозора смерти. Мгновенно завязавшаяся перестрелка заставила ставленника ситхов заткнуться, закрывшись штурмовым щитом. Забраки же, не обращая внимания на шквал бластерных выстрелов, бросились к нам, разделившись на две пары. Женщины метнулись ко мне, а вот мужчины к Абивану. Видимо, Дарт Мол решил закончить начатое на Кристофисе, а потом уже заниматься мной. Что ж, дадим ему такую возможность, чуть потянуть бой. Увы, но не вышло. Мои противницы, несмотря на неплохой потенциал, оказались настолько отвратными фехтовальщицами, что первую я убил просто рефлекторно, по привычке, выработанной на многочисленных тренировках, вывернул ее меч, отразив его клинком атаку второй женщины-забрака, а затем ударил раскрытой ладонью в центр груди. Трис, как и Дитра, знакомые с этим приемом, всегда ставит барьер, но сейчас был настоящий бой и у меня в мыслях не было сдерживаться. Кости одаренной попросту не выдержали, и грудная клетка оказалась проломлена. Моя противница, хрипло вскрикнув, рухнула на уже усыпанный бетонным крошевом пол, издав булькающий звук. Из рта женщины начала лезть кровавая пена. Ее напарница замешкалась, из-за чего лезвие моего шота мгновенно оказалось в ее животе, и она присоединилась к своей товарке. Быстро оценив обстановку, я телекинезом притянул мечи поверженных акалитов, больше смахивающих на учеников, и, поняв, что за считанные секунды на ногах из противников остались лишь двое мужчин забраков до Торвисла, бросился к лидеру дозора смерти. Если Мол не убьет Кеноби, а подохнет сам, то я потрачу любое количество времени и сил, но найду способ вернуть Ситха и прикончу его сам, медленно и мучительно, просто за то, что не может убить этого сошедшего с ума неудачника. К моему удивлению, мандалорцы не стали мешать мне атаковать главного террориста сектора, разойдясь по периметру помещения. В схватку Абивана с ситхами они тоже не лезли, оставаясь лишь наблюдателями. А где Кура? Появился у меня запоздалый вопрос, или ее успели куда-то. Дальнейшие мысли вылетели из головы, поскольку Висла решил применить против меня огнемет. Вовремя выставленный барьер не дал струе плазмы добраться до меня, а затем я принялся танцевать вокруг Тора. В мои планы входило убить его в честном бою, без явного применения техник силы. В этом случае, кланы, чьи представители находятся в помещении, будут считать, что победа досталась мне в нормальном поединке и не была самым обычным убийством одного из них не в меру наглым Йитты. Что удивительно, но Висла продемонстрировал владение джемсо, форма фехтования на световых мечах, что была разработана для неодаренных. Не самая эффективная в бою против джедая или ситха штука, но при наличии энергетического штурмового щита она может продлить схватку. Ненадолго. Отведя атаки Тора своим шота, я едва не нарвался на удар щитом, который мандалорец решил тоже использовать в качестве оружия, а затем начал свой танец, постоянно перемещаясь вокруг главы дозора смерти. Его броня, покрытая напылением из картазиса, неплохо держала удары светового меча, но и у нее есть предел, как и слабые места. Первым из них я воспользовался довольно быстро, сумев подловить своего противника на взмахе щитов, полоснул кончиком клинка моего шота по визору шлема Тора, из-за чего тот резко отшатнулся назад, слишком сильно подняв правую руку, словно бы желая отмахнуться от меня своим оружием. Мой основной меч сразу ударил по черному лезвию, отводя его к грани щита. В этот же момент я навалился на Веслу всем своим весом и сделал колющий удар своим шота, пробивая его, и Тор умер. Сразу же, короткий голубой клинок вошел в череп мужчины, выжигая все, к чему прикоснулся, включая кости и мозг. Ощущение смерти одаренного опалило разум, заставив резко развернуться в сторону забраков и Кеноби. «Вот урод!» — мысленно застонал я, и самое паршивое в том, что Оби-Ван стал таким еще и благодаря моим же усилиям. Напарник Мола лежал неподалеку от обменивающихся атаками, быстро перемещающихся по залу, ситха и джедая. Голова у забрака отсутствовала, и куда она делась, непонятно. Сам Оби-Ван, к слову, сейчас выглядел кем угодно, но только не джедаем. Аура и энергетика мужчины, как и его оружие, оказались пропитаны тьмой, а радужки глаз Кеноби уже светились золотом. «Учитель, тебе помочь или ты его сам кастрируешь?» — громко спросил я. Противник мгновенно разорвали дистанцию. Мол ухмылялся, демонстрируя совершенно целую одежду. Ситх даже не выглядел уставшим, зато рыцарь-джедай явно сдал. Несмотря на то, что тьма все еще наполняет его своей силой, давая возможность продолжить схватку, уже видно, что дается ему бой крайне сложно и тяжело. «Сам справлюсь», — фыркнул Оби-Ван, не отводя взгляда от забрака, а потом и тобой займусь, ублюдок. Какие нынче джедаи пошли, подсокал языком Мол, демонстративно легко раскручивая свой посох, злые и темные, глаза так и светятся, жаль, что такие ничтожные и слабые. Кеноби сорвался, окончательно потеряв контроль над собой, он бросился на ситха. Они вновь принялись обмениваться ударами, то и дело меняя стиль боя. Забрак за несколько минут успел разъединить свой посох, сменив тактику и стиль схватки, а Оби-Ван активировал шата, чем меня изрядно удивил. Раньше он предпочитал только один меч и крайне редко брал в руки что-то еще. Изменение в энергетике Кура, которое, судя по всему, соизволило очнуться, говорило о том, что мне стоит вступить в бой, иначе у магистра могут возникнуть вопросы. Однако, в каком виде? Судя по всему, против всех. Активировав оба клинка, я сблизился с Молом и Оби-Ваном, принявшись атаковать то одного из них, то другого, но делая упор на ситхи. Кеноби же для меня являлся второстепенной целью. Он, в отличие от Забрака, успел вымотаться, да и с подготовкой у него явно хуже, чем у ситха. Мои противники, между тем, в долгу не оставались. Пользуясь наличием двух клинков, каждый из них успевал атаковать и меня, а не только защищаться. К тому же, теперь в ход пошли еще и техники силы, включая давление собственной аурой. И, надо сказать, Мол оказался далеко не слабаком. Во всяком случае, он на голову превосходил не только Оби-Вана, но и половину нынешнего состава высшего совета, где тоже не клоуны с улицы заседают. Титул магистра не дадут по выслуге лет или за некие заслуги. Сила и опыт, только они и являются ключевым в этом деле. Во время очередного обмена ударами, Мол допустил ошибку. Его рука оказалась в зоне досягаемости клинка моего шата, чем я сразу же воспользовался. Одним быстрым движением мне удалось отрубить его пальцы и повредить рукоять меча ситха, из-за чего он мгновенно разорвал дистанцию и, словно бы и не обращая внимания на боль, запустил в меня и Оби-Вана поток силовых молний. В последний момент я успел выставить барьер, который принял на себя удар молний. Кеноби же не успел. Вместо постановки защиты Оби-Ван бросился к Молу, но не успел. Фиолетовые с белыми сердцевинами молнии мгновенно вцепились в тело падшего джедая, спалили начинку его меча и шата, оставив безоружным, а затем отбросили от меня и Забрака на несколько метров. Теперь мы остались одни, сопляк, оскалился Мол, твердо держа оружие целой рукой. Так веселее, хмыкнул я, никто не будет мешать, а потом тело станет ублажать меня, чтобы заслужить быструю смерть. Удивленно фыркнув, ситх начал двигаться влево от меня. И это говорит джедай, я неправильный джедай. Магистра вон трахнул, демонстративно рассмеялся я, думаешь, чего она из храма сбежала? Покачав головой, Забрак поинтересовался, а твоя малолетняя ученица, ты ее тоже уже имеешь? Еще заканчивая фразу, ситх бросился в атаку, нанося серию размашистых ударов, из-за чего я сделал несколько шагов назад, а затем перешел в наступление уже сам, практически копируя тактику своего противника. Разве что действовал как основным оружием, так и не стеснялся использовать шата для обхода блоков. Когда же мы разорвали дистанцию, я решил продолжить диалог. Что ты, мелкая, больно? Не люблю мелочь. Мне нравятся девицы с большой грудью, а не детишки. Подрастет, тогда можно будет с ней оттянуться. И то, если будет на что глаз положить. Вот твоя любимица идеально подходит. Даже цвет волос прямо в моем вкусе. Или неудачнику, которого может ранить ребенок, она не дает даже под ментальным контролем. Судя по всему, Мол насчет этой тела имеет свое мнение, поскольку ярость в нем разгорелась неожиданно быстро и ярко, после чего тьма начала выплескиваться из ситха потоком. Забрак пошел в атаку с невероятной агрессией. Его удары приобрели тяжесть и куда большую силу, чем раньше, а движения стали в разы быстрее. Я же, окончательно выйдя на пик своих нынешних возможностей, попросту ждал ошибки быстро теряющего над собой контроль противника. И она последовала достаточно быстро. Ситх не учел, что вместо блока или отвода ударом можно просто сделать шаг в сторону. Обычно это не слишком эффективно, но Мол, стараясь добраться до меня с помощью грубой силы и массы своего тела, допустил фатальную ошибку. Он допустил нырок во время удара. Шата мгновенно разрубила его, отделяя верхнюю половину тела от нижней простым горизонтальным ударом. Забрак мгновенно рухнул на пол. В его глазах еще была жизнь, а из рта раздавалось злое рычание, но и без того было ясно, что при таком ранении выжить почти нереально. Почти. Зная, насколько живучими могут быть одаренные, я выбил из руки ситха меч, который тот так и не выпустил, а затем отрубил ему голову. «Неужели это все?» – покачал я головой, глядя на своего врага. «Мы встретились почти 10 лет назад. Тогда я нанес ему удар, заставивший Забрака отступить, а теперь этой угрозы больше нет». Убить Ситха оказалось удивительно легко. Неожиданно легко. «Энакин, надеюсь, ты не был серьезен по поводу своей ученицы?» — раздался позади голос Кура. «Мне же надо было выбить Ситха из равновесия и заставить потерять контроль над собой», — пожал я плечами, поворачиваясь к магистру. «К слову, не расскажите, как вы умудрились оказаться в плену у этих индивидов? Все же, в вашем положении покидать храм, да еще и во время войны». Раздавшиеся смешки мандаларцев заставили темную женщину мрачно осмотреться, а затем, вновь повернувшись, покачала головой. «Это не та тема, которую стоит обсуждать прилюдно. К тому же, Кеноби», — резко оборвал я свою собеседницу, осознав, что больше не ощущаю его присутствия. «Оби-Ван не стал атаковать меня или же пытаться что-то доказать магистру. Вместо этого он предпочел бежать. Падший, демонстрируя удивительную выносливость и хитрость, бросился в прореху между мандаларцами, уже начавшими проводить контроль бойцов Дозора Смерти, благодаря чему ему удалось выбраться из здания тем же путем, которым мы сюда и вошли. Метнувшись за ним, я увидел лишь быстро удаляющийся спидер, уже находящийся в конце улицы. «Сюда!» — крикнул один из бойцов Скарда, садясь в свою машину. Не став ждать дополнительного приглашения, я запрыгнул в свободное кресло, после чего водитель выжал из своего спидера все, на что тот был способен. Добив последнего джедая из отряда, что неожиданно заявился на Дагоба, тело замерла. Девушка чувствовала: смерть не здесь, в другом месте, кого-то важного, учителя. «Мол», — прошептала тело, — «но как?» Разум ученицы не мог принять свершившийся факт. Сильный одаренный, на счету которого было больше двух десятков джедаев, и умелый воин, погиб. Рухнув на колени, девушка обхватила плечи руками и закричала. Сила, вложенная в ее голос, боль утраты и ярость осиротевшей ученицы сплелись воедино, искажая мир вокруг. Густые заросли вокруг небольшой поляны начали усыхать, быстро чернея. Вечно влажный мягкий грунт мгновенно окаменел, а мрачная серая мгла этой планеты стала черной от наполняющего ее горя, что сейчас выплескивала ученицы погибшего Ситха. Спустя несколько минут тело открыло глаза, из которых полностью исчез их естественный голубой цвет, сменившись сверкающим золотом гнева. «Кем бы ты ни был, я найду и убью тебя». Встав с колен, девушка окинула местность вокруг взглядом, а затем, подняв с земли голокрон Йоды, задумалась, а стоит ли возвращаться к Сидиусу. Если да, то для чего? Ведь он может запретить убивать того, кто отнял жизнь у Мола. Несколько минут изучая взглядом кубик голокрона, тело стояло даже не дыша, а затем решилась. Она пустила в детище древнего гранд-магистра свою силу, ожидая появления хранителя. Однако, вместо этого артефакт ударил ее классическими ситхскими молниями силы. Не ожидавшая этого девушка рухнула на землю, потеряв сознание, а из ее трофея вытек черный туман, быстро принявший форму чистокровного представителя расы ситхов. «Как интересно», — покачал головой Скордж, — «и каким же образом я оказался в этом дерьме, а не на борту корабля той дуры? Или опять джедаи постарались?» Опустив взгляд на лежащую перед ним блондинку, ситх задумался, а потом хмыкнул. «Не подойдет, а жаль, хотя она вполне может пойти на сделку. Вопрос лишь в цене». Открыв глаза, Сидиус мрачно посмотрел на голограмму Дуку. «Кто?» «Скайуокер и Кеноби», — задумчиво ответил граф. «Каким-то образом они оказались на Мандалоре. Причем так, что об этом оказались ни в курсе, ни в храме, ни разведка КНС, ни Дозор Смерти. СРБ тоже этот момент упустили», — произнес Сидиус. «Судя по всему, я недооценил этого юношу. И сильно утешает, что этот факт вылез именно сейчас», — покачал головой граф. «Однако, полагаю, стоит усилить контроль над ним». «Этим займутся», — кивнул владыка, понимая, что Эвелина Джейд в текущей ситуации будет уместна не только в качестве суррогатной матери для перспективных учеников, но и как способ постоянного надзора за неожиданно самостоятельным и резвым джедаем. Впрочем, принадлежность Онова к числу ортодоксальных представителей ордена теперь под большим вопросом. Одна из записей из космопорта Кильдабе, да еще и со звуком, таки попала в руки Сидиуса, благодаря чему ситх понял, что Анья Кура попросту опередила в одном конкретном вопросе как ситха, так и собственных собратьев. Вообще, сама ситуация вскрыла ряд неприятных моментов, касающихся храма и его обитателей. Примером тому служит информация по поводу плана восстановления династии джедаев, который уже начал реализовываться. Причем, магистры даже не стараются держаться в рамках, и ни о какой свободе выбора не вспоминали, когда проводили ритуалы. А ведь Ситх искренне считал, что этот вопрос касался исключительно контроля отправленных на войну адептов света. Хорошо, вздохнул Дуку, в остальном, изменений пока нет. Основная линия плана выполняется, хоть и с нюансами. Гривус активно резвится во внешнем кольце, а несколько куда менее шумных командующих готовит наступление по запланированному графику. Я прослежу, чтобы их достойно встретили, усмехнулся Сидиус, заодно займем нашего героя. Касаемо Карибана, что по Академии, работы завершены на 3/4. Если не произойдет ничего непредвиденного, то уже к концу следующего месяца там можно будет начинать занятия. Вопрос лишь в кадрах и будущих курсантах. По этому поводу вам не стоит волноваться, хмыкнул владыка. Кадры будут, и много. Закончив сеанс связи с графом, Палпатин снял глубокий капюшон и убрал с шеи устройство искажения голоса. Программы, которые это делают во время сеансов связи, конечно, хороши, но Ситх предпочитал подстраховаться. Учитывая недавнюю неожиданную смерть Мола и его отряда, такая мера уже не выглядела банальной паранойей. «Темная женщина», — покачал головой канцлер, вспомнив детали записи с Мандалора, кто бы мог подумать. Еще больше Сидиуса беспокоил факт исчезновения Тилы. Ученица Мола весьма сильна, умна, хитра и целеустремленная. Если она решила расправиться со Скайуэкером, то ситуация может выйти из-под контроля. И хорошо, если Энакин убьет ее, а не она его. Во всяком случае, смерть этого юноши нельзя допускать до того момента, как Джейд выполнит свою главную задачу. А вот после, Скайуэкер уже будет не особенно нужен. Столь самостоятельный и разумный, совершенно не поддающийся контролю, попросту опасен для Ситха даже в качестве ученика. Даже при условии отказа от правила двух, заменив протез на запасной, Оби-Ван тяжело вздохнул и принялся проверять его работоспособность, стараясь не вспоминать недавние события. Однако, тяжелые мысли постоянно возвращались к мужчине, заставляя злиться на себя, уже подохшего за брака Энакина. Стоило перед глазами появиться образу бывшего ученика, который невероятно легко расправился с Ситхом, как новая волна злости накрыла бывшего джедая. Предметы вокруг начали дрожать, а панели стен заскрипели. «Спокойно, Оби-Ван», – прошептал Кеноби, – «успокойся, держи себя в руках». Закрыв глаза, бывший джедай принялся выполнять дыхательную технику, которая предназначена для успокоения эмоций. Помогало крайне слабо. Бывший джедай едва смог уйти. Он не знал, как Энакин это устроил, но практически вся планета устроила охоту на него. Почти трое суток Кеноби пришлось прятаться в подземных коммуникациях, полностью закрывшись в силе, благо, этому он успел научиться у самого Скайуэкера, наблюдая, как тот отправляется на очередное чаепитие с канцлером. Все это время беглый джедай, сумев подключить свой датапад к местной сети, наблюдал за тем, как объединившиеся кланы попросту истребляли дозор смерти. А в его составе имелись не только мандалорцы, но и те, кто не принял традиции воинственного народа. Еще хуже было то, что клан Виссла, фактически, перестал существовать. От него остались лишь дети, чей возраст не успел перевалить за отметку 5 лет. Их взяли на воспитание другие кланы, а вот остальным так не повезло. Озверевшие мандалорцы мстили за все то, что сотворил дозор смерти. Затем в Кильдабе прибыл Джанго Фетт. Но дела у него сразу же пошли не слишком хорошо. Избранный Мандалор не смог остановить кровопролитие. Более того, в его адрес посыпались обвинения в поддержке ситхов и дозора смерти, в травлевании сектора в начавшуюся войну и трусости. Последнее для воинственного народа, что уже многие тысячелетия хранит свои традиции, было самым страшным. Мандалорцы могут понять многое, а отказаться от войны для них подобно трусливому бегству, но не в этом случае. Граф Дуку в глазах жителей Мандалора ассоциируется исключительно с галидранской резней, а республика – с предательством честных воинов, что исполнили договор, но были убиты джедаями. Джанго Фетт и его немногочисленные сторонники, помогая создавать вар, а потом работая на бывшего джедая, стали не просто врагами, а предателями. Для мандалорцев поступок Фетта – двойное предательство, чем бы он ни пытался оправдаться. Когда ситуация стала накаляться, Джанго и его спутники предпочли покинуть как столицу, так и сам сектор. А вот Кеноби пришлось ждать дальше, наблюдая за резней и тем, как неожиданно хорошо организованные отряды потомственных наемников обыскивают каждую конуру в поисках как самого Оби-Вана, так и недобитых бойцов Дозора Смерти. С каждым часом группы зачистки подбирались все ближе к убежищу бывшего джедая, из-за чего ему несколько раз приходилось перебираться на другое место. Лишь к концу третьих суток ему улыбнулась удача, небольшой просвет между поисковыми отрядами. Беглец мгновенно воспользовался этим, проскользнув через линию патрулей. После этого Оби-Вану удалось захватить одного из мандалорцев и, используя майнд-трик, заставить провести Кеноби на борт улетающего на Нар-Шадда Агазанти. Уже в полете, когда судно ушло в гипер, бывший джедай разобрался с экипажем и, при выходе в обычный космос, заставил пилотов совершить перелет к маршруту патрулирования ставшего почти родным легкого крейсера «Арквитинс-2». А там, менталистика, почти неощущаемая неодаренными, стала настоящим ключом к спасению. Она помогла взять под окончательный контроль и без того обработанный экипаж, а потом и угнать судно. Теперь же, когда ему удалось побывать в Мидблэке, окончательно избавившись от сугубо физических последствий силовых молний, Кеноби начал думать, как быть дальше. Возвращаться в храм, подписать себе приговор. В отличие от Энакина, он успел заметить действия Кура и понял, что его состояние не осталось незамеченным, а потому специально подставился под удары, имитировав потерю сознания, смог убраться из здания, пока бывший ученик вел беседу с темной женщиной. Магистр Оби-Ван не был слепым и видел тонкие, постепенно формирующиеся родственные связи между Энакином и тем плодом, что уже вынашивала Анья. Это было ударом для гордости и самолюбия Кеноби. Со всех сторон Скайуокер почти мгновенно расправился с двумя своими противниками, а потом влез в их схватку, когда бывший рыцарь совершил глупость, озвучив свое желание разделаться со своим учеником. Именно тогда стало ясно, что Энакин не особенно напрягался на пути к космопорту. Он был полон сил и способен продолжать бой, в то время как сам Оби-Ван уже чувствовал подступающую усталость. Именно в тот момент беглый джедай понял, как надо действовать. Рискованный план, который оказался единственно верным. Да, он лишился оружия и до возвращения на борт своего «Арквитинс-2», фактически, превратился в однорукого калеку, но зато жив и на свободе. Образ Кура, что разговаривала со Скайуэкером будто со старым знакомым, в животе которой развивалась жизнь, связанная с Энакином, вызвал в сердце Оби-Вана неожиданно сильную вспышку гнева, заставив мужчину вновь погрузиться в себя. И как ситхи с этим живут? Задумался бывший джедай, не может такого быть, чтобы они всегда находились в подобном состоянии. Есть какой-то секрет, благодаря которому темные способны контролировать себя, не уничтожая все вокруг. Иначе бы, их орден не был столь живучим. Мне нужно найти генерал Кеноби. «Сэр», — раздался голос Старпома из корабельного терминала внутренней связи, входящий вызов из штаба сектора. «Действуя по вашему приказу, не стали отвечать». Несколько мгновений Оби-Ван пытался сообразить, о чем речь, а потом кивнул и встал с кровати. Окончательно обработанный экипаж выполнял приказы бывшего джедая более чем качественно и без попыток саботажа. Подойдя к терминалу, Кеноби нажал кнопку ответа и произнес: «Отлично. Продолжайте исполнять приказ». «Конечно, сэр, все бы ничего, но один член экипажа, как выяснилось, либо смог преодолеть ментальное воздействие, либо изначально не был под контролем». Джен Лифт, старший навигатор, покинула борт «Арквитинс-2», когда Оби-Ван взялся за офицеров и матросов всерьез. Причем, женщина использовала единственный челнок, имевшийся на борту. Она дождалась, пока Кеноби займется старшим инженером и, используя скафандр, ушла к своему новому транспорту по обшивке корабля. Дежурный пытался сбить ее, но, как оказалось, девушка успела заблокировать системы автоматического наведения, из-за чего корабль некоторое время, фактически, был безоружным. Как именно ей удалось либо справиться с комплексным ментальным воздействием или же избежать его, бывший джедай не понимал. Он прекрасно помнил, что его любовница выполняла все приказы совершенно без противодействия внутри ее разума, да и закладки в ее психике, установленные еще до отлета к Скайуокеру, вполне эффективно работали. Либо, дело не в ней, подумал Кеноби, не исключено, что это я ошибся. Или же, обдумав еще один вариант, Оби-Ван связался с мостиком. «Дежурному связисту», произнес бывший джедай, проверить логи исходящих вызовов через аппаратуру корабля. Особенно это касается камлинков и датападов. Принято, сэр. Результат будет в течение 10 минут. Вам переслать их или вы предпочтете прибыть на мостик? Поколебавшись, Оби-Ван ответил: «К этому времени я уже буду у вас, магистр Кура, с возвращением», — произнес Винду, окинув взглядом вошедшую в помещение женщину. «Полагаю, что вы принесли нам дурные вести, особенно, если учесть требования об объявлении в розыск рыцаря Кеноби». «Более чем», — покачала головой Анья, — «собственно, я жива и здорова, да еще и нахожусь тут, по большому счету, благодаря Скайуэкеру и группе мандалорцев, с которыми у него довольно дружеские отношения. Иначе бы меня сейчас, скорее всего, уже обрабатывали ситхи». Сегодняшнее собрание отличалось от прежних. Окончательно разгоревшаяся война потребовала присутствия магистров на фронтах, из-за чего в зале заседаний высшего совета физически находились немногие: Мис Винду, Шакти, Луминара Ундули, Стас Салли и Самакура. Остальные магистры присутствовали в виде голограмм, проецируемых на занятых ими креслами. «Соизвольте поделиться деталями». «Что ж, не знаю как, но Энакин откуда-то узнал о факте моего пленения, а также о том, что на Мандалоре уже началась гражданская война с участием ситхов. Ему удалось организовать нечто вроде ударного отряда и подготовить штурм космопорта, куда меня и привезли. Чтобы увеличить свои шансы, он смог уговорить участвовать в этом рыцаря Кеноби. Им удалось убить 4 ситхов, одного обезглавил Оби-Ван, а с 3 другими смог расправиться Скайуэкер». Замолчав, чтобы перевести дух, Кура сделала глубокий вдох, а затем продолжила: «Во время схватки Кеноби прошел падение и напал на Энакина, а потом, попав под удар молниями силы последнего ситха, притворился, будто потерял сознание. Воспользовавшись продолжившимся боем между Скайуэкером и Забраком, Оби-Ван смог сбежать, а затем и покинуть Мандалор. КХМ, это все?» — спросил Ки-Адимунди, как и остальные магистры, молча слушавшие повествование Кура. «Нет, Скайуэкер передал мне довольно большой объем информации по ситхам и их деятельности, включая изображение некоторых их кораблей, а также еще одной девушки. Она является ученицей Дарта Мола, того самого, что убил мастера Джинна на Набу. К слову, он был в числе убитых Энакином на Мандалоре». «Какой самостоятельный у нас обнаружился рыцарь», — покачал головой магистр Сайнуби. «Его информацию надо изучить, а никого не смущает, что Скайуэкер подбил на самоволку Кеноби, сам покинул свое подразделение и нарушил наш прямой приказ оставаться на Корусанте», — поинтересовался Пло Кун. Смех Рамкоты заставил магистра замолчать, уставившись на бородатого воина в доспехах, что сейчас откровенно ржал над своим коллегой. «Простите, магистр, а вас не смущает, что Скайуэкер 1,5 недели назад уведомил совет о деятельности ситхов в мандалорском секторе и прямой просьбе самих мандалорцев о вмешательстве, но никто не пошевелился?» «Мы формировали ударную группу», — покачал головой Винду, задумчиво крутя над ладонью рукоять меча. «Впрочем, да, он неоднократно подходил ко мне с этим вопросом и предоставлял записи обращений мандалорцев. В чем же тогда состоят претензии?» — хмыкнул Рамкота. «Парень просто сделал то, что должны были сделать вы, исполнил долг джедая». «Простите, Анья, а не слишком ли тепло вы относитесь к рыцарю Скайуэкеру?» — влезла в разговор Шакти, судя по всему, решив сменить тему, пока ситуация не вылилась в очередной скандал, каковыми постоянно заканчиваются ежедневные заседания совета. «В рамках допустимого кодексом», — покачала головой Кура. Ераэль Пуф, одетый не в свою привычную робу, которую не сменил на форму даже после изменения политики ордена, а в подогнанную под него броню, покачал головой. «С Кеноби придется еще разбираться. Впрочем, ожидаемый финал. Мы пытались на него повлиять, но, может, стоило провести тот ритуал с ним, а не с падаванами?» — покосилась на него Шакти. «Толку было бы больше. Во всяком случае, мы не лишились бы хорошо подготовленного рыцаря, который теперь стал нашим врагом. Простите, что влезаю в ваш весьма важный диалог, но вы все упустили довольно важный вопрос», — покачал головой Ранцизис. «Никто не обратил внимания на тот факт, что Скайуэкер умудрился, сидя на Корусанте, получить информацию, организовать боевую операцию, выдернуть у нас из-под носа Кеноби, покинуть столицу, оперативно добравшись до Мандалорского сектора, полностью выполнить свой план, а затем вернуться сюда. А мы узнали об этом только от магистра Кура. К чему вы клоните?» — нахмурился Дралик. «К тому, что Скайуэкер весьма скрытен, имеет массу контактов, о которых орден не в курсе и... «Оставьте», — махнула рукой Анья, — «все проще. Мандалорцы, те самые, что были в отряде наемников во время операции в Тиде, на Набу, 9 лет назад, они сами вышли на Скайуэкера, а их друзья из других кланов помогли Энакину все организовать, включая перелет с Карусанта на Мандалор. У мандалорцев есть для этого подходящие корабли», — хмыкнул Винду. «Я точно знаю, что у некоторых из кланов имеются небольшие эскадры. Пускай эти корабли состоят из древних, чуть ли не из музейных экспонатов, но прошли серьезную модернизацию и сейчас представляют реальную силу», — произнесла Кура. «И, что важно, на совете из глав мандалорских кланов была высказана их позиция в отношении Скайуэкера. В случае, если ему потребуется помощь, то он ее получит, как и убежище, если в нем возникнет необходимость». В наступившей тишине показался невероятно громким вздох Дралига. «То есть, теперь у него появился вариант ухода из ордена. Я помню ваши слова по поводу размышлений Скайуэкера», — мрачно покачал головой Аппаранцизис, — «и, судя по всему, нам придется вести себя с ним весьма осторожно. Имея за спиной поддержку мандалорского сектора, парень может пересмотреть свои взгляды и отношения к нам. Сейчас его останавливают лишь ученица и вопрос матери, но...» Дралик развел руками. «Скажите», — вновь вмешался в разговор Кота, — «почему вы так прицепились к Скайуэкеру?» «Ну, проявил он самостоятельность, сделав за вас грязную работу. Дело сделано. Ситхи мертвы, Кура на свободе», — обвел взглядом магистров джедай, — «победителей не судит. Он победил. Что вам еще надо?» Винду, слушавший Рама, кивнул. «Вы правы, генерал. Все так, вопрос по Скайуэкеру закрываем и больше к нему не возвращаемся. Никаких карательных мер за самовольное оставление Карусанта применять к нему не будем. Шакти», — повернулся к Атаргути Карун, — «старайтесь держаться от Энакина как можно дальше. Я понимаю ваши побуждения, но не обостряйте с ним отношения. Тем более, сейчас». «Постараюсь, магистр Винду», — произнесла женщина, — «но не гарантирую, что нам не придется с ним встретиться. Все же, война. В любом случае, вы сами видите, что этот молодой человек демонстрирует верность ордену, пускай и в своем представлении, и отличается рассудительностью. Не ищите в нем ничего лишнего». Глава 40. Долги и задатки. «С возвращением, Энакин», — произнесла Тарис, — «когда я спустился по трапу черной жемчужины». «Спасибо», — кивнул я, оценив состояние ученицы. «Генерал, сэр», — отдал на республиканский манер честь Тирган, стоящий рядом с Эларой. «Приветствую, лейтенант», — кивнул я офицеру. «Вольно. Все прошло успешно?» — спросила Элара. Выглядела она спокойной. Впрочем, моя эмпатия говорила, что эмоции у девочки тоже в пределах нормы. «Значит, ничего существенного за время моего отсутствия не произошло. Внешне же можно было сказать, что 3 месяца в моей компании пошли Трис на пользу. Помимо того, что она вытянулась в силу продолжающегося роста, ее фигура стала еще более тренированной. Плотно обтягивающее тело форма демонстрировала результаты серьезно возросших нагрузок. К тому же, девочка, при всех проблемах ее возраста, стала куда спокойнее и рассудительнее. Голубые глаза ученицы теперь наполнены уверенностью в себе, а не подростковым буйством эмоций. К тому же, несмотря на свою юность, Алара уже начала становиться объектом внимания мужчин. Офицеры, что появились на свет естественным путем, нет-нет да бросают взгляды на фигуру моей ученицы, особенно, если находится сзади. Что ж, логично. Внешностью Трис тоже не обделена, за что надо сказать спасибо генам родителей, благодаря которым Алара, когда подрастет, станет причиной множеств разбитых мужских сердец и женской зависти. Не каждая дама, даже обратившись к пластическим хирургам и пройдя курс гормональной и генетической терапии, сможет получить такие внешние данные. «Да», — кивнул я, — «были неожиданности, но об этом мы с тобой уже поговорим в другом месте. В остальном же, Кеноби стал павшим. Его объявили в розыск. Арквитинс-2, на котором он служил, пропал и на связь не выходит. Его маяки выключены. Магистр Кура полагает, что он успел до него добраться и смог захватить, сам или обработав экипаж». Удивленно уставившись на меня, ученица поинтересовалась: «Кура, а с ней ты когда успел пообщаться? Или, хмыкнул я, — она оказалась в плену у ситхов, ее доставили на планету как раз в день начала операции, там и встретились». Мгновенно напрягшаяся девочка покосилась на Тиргана и клонов. «Возможны неожиданности?» — правильно сформулировала вопрос, мысленно хмыкнул я, растет и умнеет на глазах. Нечего плодить слухи, которых и без того хватает. Нет, все хорошо. Имеющиеся вопросы и нюансы мы смогли оговорить без разногласий и противоречий. Хорошо, расслабилась Трис, снова покосившись на клонов. Но мне кажется, или она подозрительно лояльно себя ведет, на фоне остального совета. Правильные вопросы задаешь, юный падаван, фыркнул я, заставив Алару поморщиться. В действительности не все так плохо с остальными магистрами. Рам-кота вполне меня понимает. Он еще до прихода в орден был военным. Можно сказать, что вырос в окопах. Ему вполне ясны мои действия и мотивы, потому он не станет сильно возмущаться. Скорее, предпочтет поддержать одного из немногих адекватных джедаев. Тера Сайнуби имеет репутацию весьма рассудительного, разумного и тоже не станет пороть горячку. А у Кура, насколько я могу судить, имеется интерес, связывающий меня и орден. Говорить ученице, что магистр переспала со мной из-за того, что ордену нужны сильные одаренные, которых высший совет решил получить почти естественным путем, в том числе и с помощью Эллары, явно не стоило. Ей хватило и попытки контроля с заменой личности. Новость о том, что юным падаванам уготовили роль инкубаторов для маленьких джедаев, может вызвать не самую лучшую реакцию. Мда, и это орден. У всех свои интересы и взгляды, покачала головой девочка. Я же, решив свернуть скользкую тему, поинтересовался кое-чем другим. Полагаю, меня не пытались найти. Все тихо, фыркнула Тарис, ни магистры, ни военные. Все заняты своими делами и к нам не лезли. Очень хорошо. С магистром Кура действительно удалось договориться относительно спокойно. Она поняла причины использования ее персоны для оставления ложного следа и не возражала, прекрасно понимая мою логику. Другое дело, что пришлось идти на сделку, которая ордена не касается. Увы, но даже такие личности, как она, имеют свои слабости, одну из которых мне придется решить. Арасинг, бывший падаван Анны Кура, что создавал проблемы ордену, а с недавних пор ее заметили в рядах офицеров КНС. Бывший падаван, долгое время зарабатывавший себе на жизнь работой охотника за головами, ныне является помощником некой Сефран Стан, женщины, предположительно, являющейся представительницей расы Чиссов, что с некоторых пор начало дипломатические отношения с республикой и сепаратистами, судя по всему. Просьба магистра была проста и сложна. Мне нужно найти способ скрутить Арусинг и доставить в цепкие руки Анны. Со своей стороны, темная женщина гарантировала, что не станет задавать лишних вопросов сама и сможет продавить на это совет. Мотивы Кура тут были более чем понятны. Магистр умудрилась нарваться сама и подставить группу антарских рейнджеров, с которыми, мол, смог расправиться почти мгновенно. Тот факт, что сама темная женщина была побеждена за браком, вызывал у меня изрядные вопросы. Для меня ситх выглядел довольно сильным и опытным противником, но далеко не запредельным. Почему Кура, имея за плечами около века жизни и опыта, не смогла справиться с ним? Что послужило причиной поражения? Списывать все на беременность – глупо. В любом случае, вопросы со странностями моего появления на Мандалоре пока закрыты. Пока. Потом, конечно, их поднимут, вдумчиво изучат и решат задать мне уже в несколько иной, более выгодной для магистров, ситуации. А до этого момента я могу чувствовать себя относительно спокойно. Темная женщина предпочла добираться до Корусанта самостоятельно, отказавшись от путешествия на борту моего корабля. То ли постоянные шуточки мандалорцев были ей не по душе, то имелись иные причины. Тут только новость одна, покачала головой Трис, в эмоциях которой начала появляться ревность. Явилась некая лейтенант Авелина Джейд, грудастая девица с длинными ногами и совершенно неуместной наглостью. Уже направляясь к спидеру с клонами, ожидающему нас, я поинтересовался у Тарис, это откуда она такая нарисовалась. Ее приволок Таркин. Кстати, он уже подполковник, вроде, пояснила ученица. Вот как, интересное начало. Посмотрев назад, я удовлетворенно кивнул. Мандалорцы из клана Арда, отправленные с Кардом со мной, уже покинули борт Черной Жемчужины и теперь контролировали выгрузку, проводимую АСБ-19. ХК-100, стоящих неподалеку, в очередной раз начал о чем-то спорить с Р-2Т-4. Единственным разумным, что вызывало у меня вопросы, являлась Милария. Наемница, найденная моим дроидом, вызывала странные, двоякие чувства. С одной стороны, у меня не было причин ее ненавидеть или опасаться удара в спину, а с другой, имелось в этой женщине какое-то двойное дно. Еще одной проблемой был странный корабль и 4 криокапсулы, снятые с него пиратами. Их, мои дроиды, доставили на Мандалор, умудрившись пристыковаться к трофею и вместе с ним совершить перелет к столице сектора. Правда, заниматься этим вопросом будут уже с картой его подчиненные. Передавать судно, созданное неизвестно кем, когда, где и для чего ордену или республике я не собираюсь. В самом крайнем случае, если не удастся разобраться с технологиями этих пришельцев, можно будет попросту переоборудовать находку, заменив всю начинку и вооружение на привычные нам, а затем поставить в строй, еще немного укрепив флот клана Эрда. «Мы сейчас в расположении или в храм?» – спросила Элара, когда мы уселись в спидер. «В казармы», – покачал я головой, – «нам надо разместить тех, кого выделил Скарт, поставить их на довольствие, раз уж они теперь числятся в рядах вар, а потом уже можно думать о визите в храм, если время на это останется, конечно». «А они?» – кивнула на моих дроидов Тарис. «У них иная задача. Прошлую они выполнили. Не совсем так, как мне хотелось бы, но тоже на достойном уровне». «Погоди, ты не собирал того астродроида?» – ткнула пальцем в R2-T4, щеголяющего весьма своеобразной расцветкой. «Его Хакасто где-то нашел, развел я руками, как и АСБ-19. Сила, кого ты создал?» – покачала головой Тарис. «Мало того, что он маньяк и садист, так еще и заводит себе подобных зверушек. Ты посмотри», – добавила ученица, смотря как подошедшая к парочке дроидов Милария стукнула R2 по корпусу, а тот в ответ умудрился ударить мандалорку разрядом электричества из мгновенно вылезшего из корпуса шокера. «Энакин, ты специально вокруг себя собираешь психов, а ты в зеркало часто смотришь?» – покосился я на Тарис. «Вы сами ко мне прибиваетесь». «Что? Да я образец добродетели», – возмутилась девочка. «Я почти святая, или незаметно?» С трудом усмехнулся я, с большим таким трудом. «Учитель», рассмеявшись, я приказал клону-сержанту, что сидел за рулем спидера, отвести нас в расположение вверенных мне двух легионов. «Сэр», обратился ко мне лейтенант Терган, «вопрос по поводу мандалорцев. Как я понимаю, вы формируете некое подразделение из этих личностей». Покосившись на офицера, я не смогу удержаться от смешка. «Насколько я помню, именно их коллеги занимались вашей подготовкой на Камина. Или что-то не так? Ну, вообще, это были представители кланов Весла и Фетт. А тут, совершенно другие символы на броне, и раскраска другая. Клан Эрда», — пояснил я, — «весьма надежные кадры, на мой взгляд». Офицер явно напрягся, окинув взглядом парней из Карда. «Кто? Эрда? Нам говорили иное. Вроде бы, они отказались от традиции и перестали соблюдать разол Нари, превратившись в дар Мандо». «Ничего себе, дозор смерти работал», — удивленно подумал я. «Даже тут подсуетились и смогли свои кадры подтянуться. Впрочем, учитывая ситхов, которые стоят и за армией клонов, и за Тором Весслой, неудивительно. И это вам рассказывали те, кто убивал Мандо-Ади?» «Не может быть», — произнес Терган, — «они не могли. Я только что из мандалорского сектора, только и осталось мне пожать плечами, выполнял там особую миссию. Твои кумиры работали на ситхов, из-за которых началась война, и они же убивали детей в землях других кланов». Покрутив головой, офицер не стал ничего отвечать, а с помощью силы я смог понять, что он очень сомневается в достоверности сказанного. Я же в очередной раз убедился, что опытный Рамкота понял то, что не смогли заметить другие джедаи. «Клоны опасны и вполне могут ударить нам в спину, если у них будет приказ. Их подготовкой занимались террористы Дозора Смерти, а не нормальные мандалорцы, и неясно, какие еще вещи им удалось внедрить в сознание клонов через то самое воспитание и обучение. Казармы. Как много в этом слове было. Ныне казармами принято называть целый комплекс здания, где, помимо мест размещения рядовых, находятся дома офицерского состава, штабы, части связи, службы тыла и медблок. А ведь сюда входят еще и тренировочные полосы, плацы, тренажерные залы и полигоны. Несведущий разумный легко может потеряться и довольно долго блуждать по запутанным коридорам и громадным открытым пространствам. Именно в один из подобных комплексов мы и прибыли. Встретили нас на КПП дежурные, рядовые и очередной лейтенант. Стандартная проверка, к которым даже Тарис уже привыкла, закончилась задержкой, поскольку пришлось оформлять пропуски для едущих следом Мандо. «Учитель», — покачала головой Элара, когда вопросы были улажены, — «что-то мне начинает эта ситуация». «Все правильно», — кивнул я, — «Арамкота прав. Что-то не так с нашими штатными бойцами. И чем дальше, тем это заметнее. К счастью для меня, ВАР – это не орден. Здесь офицерский состав получает отдельные квартиры, в том числе, рассчитанные на наличие семьи. Трис же, имея звание командира, получила отдельное от меня жилье, чему я несказанно обрадовался. Все же, странная традиция совместной жизни учителя и ученика, которую практикуют в храме, выдавая джедаям небольшие двухкомнатные квартирки в самом комплексе, всегда казалась мне странной. Особенно, в тех случаях, когда речь идет о случаях, когда в такой ситуации оказываются разумные разного пола. Закинув вещи в выделенное мне помещение, в котором так и не появилось следов, что здесь кто-то живет, хотя мне и доводилось ночевать тут до отъезда на Мандалор, я направился в здание штаба. Там у меня имеется свой кабинет с набором терминалов связи, местный, планетарный и отдельный, с доступом в Галанит. Да, военные не идиоты и сделали разграничение по уровню доступа таким образом, чтобы никто извне не смог добраться до внутренних информационных систем отдельного подразделения. Сам по себе кабинет довольно просторный, но, учитывая обилие оборудования и мебели, в периоды планерок и крупных совещаний тут может быть тесно. Все же, достаточно проблематично вольготно разместить на 140 метрах площади мой личный рабочий стол, картотеку, большой проекционный комплекс, Т-образный стол для малых совещаний, брифинговый угол, сотни небольших кресел и вторым проектором, а также малый диспетчерский пункт, который может быть использован в качестве резервного в экстренной ситуации. Перед самим кабинетом имеется нечто вроде большого тамбура, где на постоянной основе находится переведенная в мое личное подразделение лейтенант Норт, в роли секретаря, капитан-лейтенант Конви, в качестве офицера безопасности связи, а также отделение клонов-пехотинцев, которых очень скоро сменит мандалорцы, прибывшие со мной на Корусант. Оказавшись в своем кабинете, я с удовольствием расслабился в удобном массивном кресле, прикрыв на пару мгновений глаза, а затем, настроив себя на рабочий лад, активировал стационарный компьютер и принялся читать входящую корреспонденцию за период моего отсутствия. Спустя час, когда мне удалось разобраться с половиной текучки, терминал местной связи издал трель входящего вызова. «Генерал Скайуэкер, слушаю», — ответил я, не отвлекаясь от изучения очередного документа, относящегося к смене уже имеющихся на вооружении от ПТ на некие от СТФ бластерно-ракетной комплектации. Новые шагоходы, к слову, оказались оснащены шестиствольными тяжелыми бластерами Z6ST, устанавливаемые в виде спарки из двух таких орудий в качестве одной турели под брюхом машины. Блоки с ракетами же монтировались на боковых панелях и несли в себе, в зависимости от конкретной модели, могли нести от 10 до 20 снарядов. Их число зависит от того, к какому именно типу относится конкретный шагоход. Например, АТСТ-МП предназначен для охраны объектов и патрулирования территории, а потому несет в качестве вооружения два варианта ракет. Первый – класса «Земля-воздух», благодаря чему может взять на себя роль ПВО малого радиуса действия, если с таковой возникнут проблемы. Второй тип доступных боеприпасов – класса «Земля-Земля», но предназначенных для поражения бронированной техники. В обоих случаях идет речь о ракетах с самонаведением или же управляемых БП. В комплектации с 20 снарядами дело проще. Это уже нечто близкое к классическому РЗО. Простые, запускаемые по баллистической траектории или прямой наводкой легкие ракеты. Радиус действия уже куда меньше, как и поражающая способность. Оба варианта пусковых блоков взаимозаменяемы, благодаря чему одна и та же машина, прямо в условиях полевого лагеря, может быть переоборудована в течение получаса. Главное – наличие инструментов, крана и прямых рук у тех, кто будет этим заниматься. Второй моделью АТСТ оказались штурмовые шагоходы с обозначением СФ, и отличий тут масса. Во-первых, совершено другая силовая установка, обеспечивающая энергией не только саму машину и ее вооружение, но и установленный сюда генератор щита, а таковой тоже появился. Во-вторых, как конечности шагохода, так и его кабина с ее поворотными механизмами получили дополнительное бронирование. По сути, им просто наварили бронеплиты. В-третьих, здесь установлены уже две спарки из Z6ST, а также два блока пусковых установок под 10 управляемых ракет и плазменный огнемет. Правда, реактивный. По сути, это еще одна пусковая установка на десяток ракет, боеголовка которых является плазменной ловушкой. Детонация, заключающаяся в выплескивании 800 грамм голубой плазмы в окружающую среду, происходит в 5 метрах над целью, благодаря чему зона прямого гарантированного поражения достигает 40 метров. А вот дальше как повезет, если речь о гражданских, лишенных любой защиты, и в радиусе 150-200 метров погибнут все гарантированно. А вот те, у кого есть индивидуальные щиты и хоть какая-то закрытая броня, имеют шанс выжить. Однако именно в радиусе 40 метров все, что не находится в хорошо бронированной технике, погибнет с гарантией. «Сэр», — раздался удивленный голос Золаны, — «к вам лейтенант Авелина Джейд. Что там такое?» Мысленно дернулся я, опасности не ощущается, но сама Норт явно выбита из колеи. Вздохнув, я посмотрел на голограмму, изображающую новые шагоходы, и произнес: «Пропустите». «Конечно, сэр». Спустя несколько секунд створка двери кабинета с тихим шипением ушла в боковую нишу, а затем в помещение вошла рыжеволосая женщина, человек лет 25 на вид, рост чуть выше среднего, фигура подтянутая и мускулистая, ярко-зеленые глаза и, что удивительно, чистая белая кожа. Однако, вместо брюк, искомая Эвелина Джейд в качестве дополнения к классическому форменному пиджаку предпочла использовать юбку-карандаш, довольно скромной длины. Благодаря этому факту и я, и находящиеся в приемной кабинете солдаты и офицеры могли лицезреть стройные мускулистые ноги девушки, обутые не в положенные уставом сапоги, а туфли на высоком каблуке. Норт удивилась: «Значит, эта девица тут первый раз так щеголяет». Мгновенно дошло до меня: интересно, это опять магистры подсуетились или у Таркина весьма специфичное понимание того, чем должны заниматься адъютанты? Если последнее, то даже странно, он мне показался куда более умным человеком. «Лейтенант Авелина Джейд», — представилась посетительница, приложив указательные и безымянные пальцы к козырьку форменной фуражки, — «прибыла для прохождения службы, согласно назначению». Женщина замолчала, увидев, как я поднял руку. «Прошу прощения, лейтенант, но, будьте так любезны, впредь носить исключительно положенную по уставу одежду». «Хорошо, сэр, я вас поняла». «Чудесно», — вздохнул я, — «теперь поговорим о вашем назначении». «Документы». Громко цокая каблуками, Джейд подошла к моему столу и, передав информационный чип в виде цилиндра, являющегося стандартным для республики носителем закрытой информации, удостоверения личности, паспорта и много чего еще, осталось стоять. Садиться в одно из кресел для посетителей она не торопилась, видимо, предпочтя получить прямое указание. Я же, вставив цилиндр в считыватель, принялся изучать его содержимое. Понятно, что Уолин, который в мое отсутствие является в эскадре вторым после Бога, уже успел все это изучить, и мне еще предстоит обсудить эту ситуацию, но самому ознакомиться тоже необходимо. Выпускница Карулакской высшей академии флота, не с отличием, но тоже хорошие оценки, крепкий середнячок во всем, кроме аналитики. Тут этот Джейд имеет отличие по всем предметам, имеющим прямое или косвенное отношение к данной тематике. Логистика, математический анализ, моделирование процессов. Можно сказать, что это человек-компьютер. В принципе, теперь понятно, почему Таркин считает ее хорошим адъютантом. Данная должность подразумевает именно такой склад ума. Однако, возникает другой вопрос: что за цирк я тут наблюдаю? Подняв взгляд на Джейд, я поинтересовался: не расскажите мне цель вашей выходки, лейтенант, я не поверю, что специалист по аналитической работе вдруг станет действовать подобным образом.